Сердобов вздохнул без особого облегчения. Может, все будет проще, если он попросту поклонится и уйдет, попросту будет исполнять свой долг, не задавая лишних вопросов. Он был уверен, что именно так на его месте поступило бы большинство обитателей замка. Но, воистину, лорд из него никакой. Посему он и заговорил, решив воспользоваться королевским предложением. «Ваша милость, я, ваш человек», — начал говорить новоиспеченный лорд, созданный вами из пыли и грязи. «По вашей воле я готов плыть хоть в Ити, хоть в Сатариас, хоть в Валерию пойду, если прикажете. Но там, за этими дверьми, остались лорды и рыцари знатных, древних уважаемых родов. У них есть замки, семьи, родичи, земли, дорогие и ценные для них. Многие из них были недавно людьми вашего младшего брата. Они клялись ему в верности, обещали драться за него. И, даже присягая вам, они надеялись на другое». Станнис слушал его молча, будто бы вновь размышляя над всем произошедшим. «А теперь вы, ваша милость, решили подвергнуть их преданность такому страшному испытанию», — подвел черту луковый рыцарь, смотря прямо на государя. «Разумно ли это? Ты прав в том, что мое решение далеко не всем по душе. Более того, оно, сир, не по душе и мне самому. Но порой королям приходится делать непростые, тяжелые решения. Это часть их долга. Меня в детстве учили, что долг короля – защищать его подданных», — возразил сир Давос, мысленно проклиная свою неуместную храбрость. «Защищать, но никак не оставлять их наедине с врагом. Оставшись с ними здесь, мы можем лишь погибнуть вместе с ними, и ничем им не помочь», — сделал акцент на последних словах государь. «Но мой план сулит нам возможности, Давос, шанс победить в сложившихся обстоятельствах. Можем ли мы его упускать? Но должен же быть другой путь». «Какой путь, милорд?» В королевском голосе не было ни злости, ни раздражения, а только усталость. «Может, мне стоит последовать предложению Сангласса и извести себя благочестивыми постами, надеясь, что отец своим перстом раздавит узурпатора Джоффри, лорда Тайвина и их прихвостней. Скорее наступит вечное лето, чем это произойдет. Повестись на лесть Флорента и вывести мои 25 тысяч мечей на бой с врагом, что в 5 раз будет нас превосходить. Это понравится певцам да Ланнистерам, но и только. Послушаться Велариона и вернуться на драконий камень — это не только перечеркнет все наши прошлые победы, но еще и обречет нас на медленную смерть. А, может, довериться твоему другу Саану и напасть на столицу? Если мы туда и поспеем первее львов и роз, то только сами себя загоним в ловушку. Я уж не говорю о том, что королевскую гавань обороняет немалое войско». Станнис хмыкнул и произнес совсем уж тихим голосом: «Есть еще одна дорога, которую, уверен, видят в своих снах многие мои люди». С этими словами Станнис налил себе воды. «Вступить в переговоры с мальчишкой и его дедом. Предложить им сделку. Я отрекусь от своего трона и своих слов. Верну жирной свинье из Хайгардена его ненаглядного сына. А Ланнистер милосердно позволит мне сгнить в штормовом пределе дяди короля и лордом этого королевства. Тайвин, возможно, даже согласится. Ну как, милорд, как тебе на слух эта песня?» «Нет, ваша милость», — со всей убежденностью ответил Давос. «Тайвин Ланнистер не согласится на такие условия, и вы знаете это лучше меня». «Почему?» — не без интереса спросил государь, делая глоток воды. Недавний лорд прекрасно понял задумку Станниса. Тот хотел понять, насколько хорошо вассал понимает противостоящего им врага. «Он в силе», — продолжил мысль Давос, «надеясь выдержать это небольшое испытание с честью, а мы – нет. Как вы сами сказали, 5 их на одного нашего. Зачем же ему договариваться с теми, кого он может раздавить? Более того, слова, однажды произнесенные, нельзя вернуть назад. Ваши обвинения против Джоффри, Таммина и Мерцеллы запомнит навсегда, и никакое формальное отречение этого не изменит. Пока вы живы, пока вы остаетесь владетельным лордом, люди будут задавать вопросы, на которые Ланнистерам придется отвечать. Но сокрушив и растоптав вас, лорд Тайвин докажет, если не правоту, то силу. И тогда все умолкнут, и его внуки будут править 7 королевствами в спокойствии и тишине. Посему я и не верю в то, что дорога к переговорам нам открыта. Возможно даже, что лорд Тайвин начнет говорить о мире, только чтобы заманить нас в ловушку. Случилось почти что невероятное. Его государь улыбнулся на какие-то секунды, но эти жесткие, суровые губы сложились в улыбку. «Да, мой луковый лорд, ты прав. Клянусь всеми 7 преисподними прав. Побольше бы мне служило луковых лордов, чем парчевых и золоченых». Затем он вздохнул. Подведем небольшой итог. Надеяться на чудо – глупо. Идти в поле и искать там смерти подобно надменному Эргиллаку – глупо. Надеяться на переговоры с ланнистерами – глупо. Скажи, Давос, что же остается, кроме моего решения? С позволения вашей милости. Мы ведь уже решили, что ты говоришь с моего позволения. Отмахнулся Станнис. Говори, что у тебя на уме, мой луковый лорд. Все же, почему север? Уверен, что мы могли бы найти землю удобнее, теплее, там, где людям найдется что есть. Ответ был дан не сразу. Станнис обратил внимание своего верного слуги на карту Вестероса и сопредельных земель. Тут чья-то умелая рука нанесла замки, города, реки и леса, порты и значимые деревни. Немало где Давосу приходилось побывать, о многих местах он только слышал, но о ряде мест не имел никакого представления. И, тем не менее, всюду были расставлены памятки и начерчены герба, чьи цвета казались свежими. Небось, мистер положил на создание этой карты добрую часть лета. Север находится достаточно далеко от Тейвина, чтобы дать нам безопасное укрытие. Начал говорить Баратион. Перевес в десятки тысяч человек ничего не даст ланнистерам на перешейке. Кто не умрет от голода, болезни и отравленных стрел, дойдет до поля боя ослабленным, потерявшимся и растерянным. Мы не имеем ни единого шанса против объединенных армий Запада, простора и королевских земель в поле. Поэтому, Давос, мы и не будем с ними биться в поле. Но нельзя и сидеть вечно на камнях узкого моря, ожидая удара милосердия от ланнистеров. Невоюющая армия разлагается и пожирает саму себя. Армия принца Дейрона Отважного показала это полтора столетия назад, и я не совершу подобных ошибок. Но что насчет Дорна? Опираясь на Красные горы, можно долго обороняться. Дорнийцы ненавидели моего брата, возразил Станнис, и им ни за что любить меня. Но лорда Тейвина они ненавидят куда сильнее. Верно. Вот только Ланнистер может предложить Мартеллам куда большие дары, чтобы те забыли и подчинились. Если не из верности, то выгоды ради. И, более того, на ступенях идет война, Давос. Добраться отсюда до Солнечного копья будет куда сложнее, чем до Белой гавани. Плывем на север, против нас будут ветра, дистанция и течение. Плывем на юг, помимо них, пираты, корсары и слуги Таргариена накинутся на нас со всей силой. Нам нечего искать на юге, луковый лорд. Но и это еще не все. Затем Станнис Баратион показал пальцем на хорошо известный Севарту самый большой город севера. Я получил письмо 2 дня назад, из Белой гавани, от лорда Вимана Мандерли. Он сообщил мне последние новости своей земли. Северное королевство, одно из моих 7, растаскивают на части голодные хищники. Мои старые недруги с Железных островов заняли Темнолесье и несколько других важных замков к западу от Королевского тракта, жгут и грабят, но не уходят. Собираются, видимо, повторить завоевание Хаэров, но уже на севере. Лорд Болтон, вернувший северян из речных земель, все никак не поторопится выступить против налетчиков. Более того, в своем письме Виман обвиняет хозяина Дредфорта в попытке узурпации власти, убийстве лорда Брандона Старка и покушении на убийство Рикона Старка, находящегося ныне под его защитой. И он предлагает вам свою присягу, он предлагает все богатства Белой гавани, все мечи и копья своего дома и вассалов, если я появляюсь у него под стенами, и надеется, что совместными усилиями мы сможем призвать Болтонов к ответу и изгнать железнорожденных обратно на их покрытые дерьмом скалы. Подвел итог Станнис. Как видишь, Давос, на севере есть кто-то, кто будет нас ждать. Войску не придется прямиком с Галлии идти в бой и держаться на голодном пайке. Давос всмотрелся на карту, на тот ее кусок, где находилась Белая гавань. Раньше ему доводилось вести дела там. Там есть деньги, там есть товар. Жителей, живущих под рукой Водяного, там хватит для ведения войны. Но Севард никогда не слышал, чтобы хозяин портового города славился щедростью и готовностью помогать за даром. Взамен он собирается втянуть нас в их с Болтоном распрю. Войны между вассалами нарушают королевский мир, изрек Станнис, ни на минуту не сомневаясь в своей правоте. Так повелось со времен Рейгона Завоевателя, и так будет впредь. Как король, я обязан положить конец их раздору, и не обязательно так, как желал бы этого Мандерли. То есть, мы разберемся, кто прав и кто виноват. Мое правосудие не окажется в заложниках у распри родов с давней историей взаимной нелюбви, и я вынесу справедливое решение, как делал это и раньше, отчеканил Станнис, пристально взирая на собеседника. Пусть держава видит разницу между законным королем и узурпатором. Пока второй грабит и обирает подданных, я займусь освобождением королевства от налетчиков и примирю, Так или иначе, два знатных рода. Быстрая победа, сир Довас, для нас теперь недостижима, и мы не будем пытаться ее поймать за львиный хвост. И мужчина искренне верил в эти слова. Вот только, ваша милость, есть ли справедливость в том, что мы оставим эти земли позади? Оставим их узурпатору? А кто сказал, что их оставим? Луковый лорд. Король привлек внимание контрабандиста к той части карты, где находились штормовые земли. Часть воинства останется в штормовых землях, но встречать врага они будут в хорошо укрепленных замках моего королевства. Видя растерянность на лице вассала, суровый воитель решил разъяснить свое решение подробнее. Замки штормовых земель, сир, строились во времена опасные и жестокие. Регулярные набеги дарнийцев, постоянные войны с простором, налеты пиратов из-за узкого моря, наскоки задиристых речников – все это заставляло устремлять стены вверх, и, большей частью, эти укрепления пережили Таргариенов, чему помогли междоусобные войны в этом семействе. Каменный шлем, воронье гнездо, бронзовые врата и, конечно, штормовой предел станут костями в горле Тайвина и его союзников. Эти замки могут держаться долго, благо лето в этом королевстве было благим и запасы провианта имеются немалые. Брат мой, по счастью, кормился за счет простора и, к тому же, сохраняя господство на узком море, мы можем снабжать прибрежные замки. Драконий камень и дрифтмарк послужат нам опорой. Слова Станниса, наконец, начали складываться в целостную картину. Его умысел становился Довасу понятен. Увести рать на север, создать себе новую опору, да так, чтобы ланнистерам до нее было не подобраться. Верные люди будут оборонять ключевые замки в штормовых землях, пока Баратион приведет к порядку самое крупное из королевств и обзаведется новыми союзниками. У лорда Арина остался наследник, а у его короля есть дочь. И, пока в королевской гавани львы и розы будут припоминать старые обиды да мешать друг другу, коронованный олень продолжит борьбу. Довас не мог сказать, что ему было по душе решение государя, но он не видел иного доступного им выхода, и был благодарен, что ему сочли возможным его разъяснить. Будут опорой, пока не прибудет флот ланнистеров. Его сомнения поспешил развеять человек, в точности знавший, по словам окружавших его людей, какой дом семи королевств какими силами располагает. Есть три флота в державе, которые стоит рассматривать. Мой, королевский, специально строившийся для войны. Железный флот, куда более привычный к грабежам и набегам. И, наконец, флот редвинов, наполовину состоящий из торговых кораблей. Говорил король, тщательно взвешивая каждое слово. Узурпатор объявил Бейлона предателем, а сам Бейлон от заветной короны так просто не откажется. Совершающий одну и ту же глупость дважды за нее держится крепче, чем цареубийца за свою сестру. И, к тому же, железнорожденные заняты кампанией на севере. От них ланнистеры помощи не дождутся. Редвины теперь последуют за Тиреллами в постель к львам, это-то понятно. Вот только их кораблям, если они захотят напасть на наши берега, предстоит пройти, опять же, через ступени. Против флотов трех шлюх и Таргариена у редвинов нет ни единого шанса. Станнис на несколько мгновений умолк, но затем продолжил говорить. За 4 дня, сир Довас, я успел обдумать множество планов, безумных, отчаянных, глупых, и остановился на этом, поскольку искренне считаю его лучшим из нам доступных. На совете я так и не услышал ни единого предложения, над которым прежде не подумал сам, говорил Баратион не без усталости в голосе. Редко, очень редко его король позволял себе подобные мгновения даже не слабости, а откровенности. «Посему, мой луковый лорд, мы будем действовать именно так, как мне видится», — заговорил Сивард. «Успех плана зависит от людей, которым вы, ваша милость, доверитесь. Никакой король, даже самый гондраконовластный, не мог быть в двух местах одновременно, и я бы советовал вам крайне осторожно подходить к выбору людей, кого брать с собой, кого оставить тут. Они должны быть как способные, так и верные, ведь между ними и вами будут многие, многие лиги». Ответ не заставил себя долго ждать. «Я еще не все решил окончательно, сир Довас, но своим наместником и защитником штормовых земель я назову сира Ролланда Шторма, начал с очевидного Станнис. Выходец из ночной песни рвется доказать, что бастарды могут быть славными лордами, командующими королевской гвардией. Это человек преданный и верный, истовый семибожник, в чьей верности я уверен, его ланнистер не купит. И, более того, Ролланд показал себя надежным начальником и выдающимся воином. Он сможет поддержать порядок и среди ратников, и среди рыцарей. Давасу оставалось только кивнуть. Об этом бастарде у него осталось только доброе впечатление. Пожалуй, никого лучше на эту роль и не найти. А еще я знаю, кто однозначно поплывет со мной. Лорда Алестера Флорента одного я никогда теперь не оставлю. Предавший единожды, предаст дважды, стоит ему получить возможность. Флоренты поклялись мне в верности, отлично, будут ее доказывать на севере, воюя с железнорожденными и другими моими врагами. Одним единственным предательством он своего титула верховного лорда не добьется. Что же до остальных? Бывший контрабандист хотел было указать на казавшееся ему очевидным противоречие. Ведь союзные ныне Ланнистером Тиреллы захотят Алестеру хвост его лиси выдрать с корнем. Но потом он осознал, что соблазнять-то помыслами будет лорд Тривин. А тому самый расчет простить флорентов, если те сдадут ему штормовой предел, подложить рыжую свинью хозяевам Хайгардена. Впрочем, разговор о сомнительных, ненадежных слугах заставил Даваса припомнить кое-кого еще. «Ваша милость, но что насчет красной жрицы? Оставите, прогоните, заберете с собой?» Станнис заскрежетал зубами, так, будто ему попался самый горький в мире лимон. «А ты задал каверзный вопрос, луковый лорд. Давас был там, когда до Станниса дошли известия о возрождении драконов на Востоке. Он прекрасно помнил ту сцену. Умоляющая женщина, стоящая на коленях перед королем, суровый мужской взгляд, еще более жестокие слова, перебивавшие ее мольбы. Как она тогда клялась? Клялась, что речь идет не о чуде ее бога, а о темной магии. Клялась, что верховный жрец Валантиса выжил из ума, что она никак с ним не связана. Клялась, что готова доказать свою верность любым известным ей способом. Ее, вопреки надеждам Гансера Сангласса и Ролланда Шторма, не повели на плаху, но и ее помощью Станнис более не пользовался. Вроде как и нужды не было. До дня объявления союза Льва и Розы все шло неплохо. После него, оставлю, так сир Ролланд ее если не казнит, то сгноит в самой темной камере штормового предела. Никакой пользы, но зато всех новообращенных разгневаю. Начал перечислять варианты Станнис. Прогоню прочь, так она прибежит к Таргариену, в этом я уверен. Одни только демоны знают, какие чары воскресили его драконов, но давать ему и минимальной помощи не желаю. Забрать с собой. После минутного молчания король озвучил вердикт. Заберем с собой, на севере нам будет холодно. Может, ее костры смогут обогреть наш лагерь по ночам. Государь впил в него острый, пронзающий взгляд. Тебе, кажется, мое суждение не по душе, я слушаюсь и повинуюсь, только и всего. Что же, теперь, сир Давас, оставьте меня одного. С этими словами Станнис подтащил к себе пергамент и чернильницу, магическое оружие, с которым его верный слуга так и не сумел совладать. Пришло время мне составить список. Однако выйти из покоев ему не дал все тот же властный голос. Стой, да, ваша милость, король обязан заботиться, в том числе, и о семьях своих слуг. Не отрываясь от написания, молвил государь, ты имеешь мое разрешение перевести жену и младших сыновей на драконий камень. Он куда надежнее вашей башни будет. Благодарю вас, ваша милость. Давас поклонился со всей присущей ему искренностью. Серсия Ланнистер, королева вошла в палату самой последней. Отговорка у нее уже была готова. Служанки мешались под ногами, не смогли вовремя уложить ее роскошные волосы. Теперь она могла окинуть царственным взглядом зеленых глаз весь стол, посмотреть, кто ее ждет, во что они одеты, чего ей от них ожидать. Во главе стола, ожидаемо, восседал отец, более всего напоминавший ей золотую статую. Справа от него она увидела Джимми, в белых одеяниях и с самоуверенной полуулыбкой. Тут же был и карлик, пытавшийся за дорогими одежками скрыть свое уродство. И, наконец, она увидела дядю Кивана, который успел похудеть и осунуться с их последней встречи. Серсия тут же представила, как легко будет направить беседу в нужное ей русло. Вот только ее фантазия разбилась о действительность. Нам почти что пришлось ждать. В отцовском спокойствии слышался упрек, как она и думала. Однако больше ее поразил собственный ответ. «Прошу прощения, отец, это из-за служанок. Дурехи так долго возились. Тогда прогони их на улицу и найди кого порасторопнее. Я не собираюсь из-за них впустую тратить время». «Хорошо, отец». Совсем не так она себе это представляла. Но, почему-то, под взглядом отцовских глаз, таких требовательных и холодных, забылись все продуманные заранее ответы. Получилось лишь промямлить что-то невразумительное да занять отведенное ей место рядом с дядей Киваном. Прямо как в детстве, когда ее сажали за опоздание подальше. Серсиани без труда отогнала от себя эти непрошенные мысли. Все это было в прошлой жизни. И взволнованная девочка, и мечта летать на драконе с серебряным принцем. Сейчас она, королева семи королевств. Просто из уважения к седой старости, решившая не устраивать сцену по пустякам. Теперь мы можем начать. На груди отца сиял отполированный до блеска знак десницы короля, символ власти, сданный ее братом по первому приказу. И, приходилось признать, на их отце этот символ смотрелся как влитый, как естественное продолжение тела. И начнем мы с войны. Женщина знала, что отец до этого семейного собрания поговорил с каждым из ее братьев, даже с этим отвратительным карликом, но не с ней. Джимми, естественно, ей все пересказал. То, что общались они нагишом, только добавляло перчинки в его откровения. Серсия знала, что ее любимый брат слишком прост и доверчив, чтобы лгать с опустошенными яйцами. Недаром она заговорила об отце именно тогда. Слова брата, тем не менее, не смогли удивить ее. Лорд Тейвин подтвердил свое желание вывести Джимми из королевской гвардии, и тут дочь хорошо понимала отца. Иначе бы пришлось отдавать утесу Ротсу, или блаженному Ланселю, или неотесанному Давину. Один наследник хуже другого. И почему только отец совсем не рассматривает ее кандидатуру? Она бы справилась с Западом куда лучше остальных родственников. Известие о женитьбе Джимми на поношенной волчице королеву нисколько не тронуло. Она понимала, что речь пойдет только и исключительно о наследстве Талли. Что эта рыжая сука никак не сравнится с ней на ложе. Что Джимми совсем скоро приползет обратно к ней. Ни о какой ревности тут не могло быть и речи. Ведь пришлось бы признать эту Кейтлин ее достойной. Серсия же слишком хорошо помнила эту напыщенную ханжу, пытавшуюся на пиру разговорить ее о семи божьей. Какая то была пытка. Нет, с такой Джимми и пары лун не выдержит. Прибежит к ней как миленький, никуда не денется. Подумать только, эта дура могла сделать одно доброе дело за свою долгую жизнь. Но ведь нет. Отпустила попавшегося ей карлика на все четыре стороны. Вот он и теперь сидит за столом, целый и невредимый. Близнец также поведал ей, о чем говорили отец и карлик. Их родитель поблагодарил Тириона за его идею послать Бейлиша на переговоры с Тиреллами, сказал, что благодаря этому укрепились позиции дома Ланнистеров. В награду карлику подтвердили его звание мастера над законами, пообещали руку младшей волчицы и, рано или поздно, власть над всем севером. Вроде как они еще что-то обсуждали там. Вот только Серсии стало скучно, и она потребовала, чтоб Джимми уже перешел к делу. Естественно, приказывать дважды ей не пришлось. Однако из мира приятных воспоминаний ее безжалостно вырвал отцовский голос. Мы так и не смогли узнать, что именно собирается предпринять дядя короля. Ни воронов, ни гонцов мы не встречали, начал говорить Тейвин, и никаких условий Станнис не выдвигал. Но, помимо этого, мы не имеем и новостей о планах мятежника. Никаких сведений, куда он собирается ударить, у нас нет. Пожалуй, паук не настолько всемогущ, каким любит казаться, подал голос Джимми. Его пташки оказались не способны проникнуть ни в штормовой предел, ни на драконий камень. Или у лорда Станниса на них отличный нюх, предположил Тирион, подтаскивая к себе кубок. И он их своими длинными пальцами давит. И, разумеется, под сталью отцовских глаз оба затихли. Женщина не могла не почувствовать себя удовлетворенной. По крайней мере, карлик не сможет порадоваться ее унижению. Я лично переговорю с Варисом об этом. Но, хоть его намерения нам неизвестны, одно ясно. Этот упрямец войну не прекратит. Пока у него есть хоть один меч, хоть один корабль, он продолжит отстаивать свои права вопреки всему. И, соответственно, пока он жив, наше положение недостаточно крепко. Станнис опасен, и даже сейчас нельзя его недооценивать. И что вы, отец, собираетесь предпринять? Спросил Тирион. Мы начнем с закрепления нашего союза с Тиреллами, который до сих пор слаб. Начал перечислять порядок действий лорд Тейвин. Затем заложим новые военные корабли. Их нужно будет построить как можно больше. Флот Станниса это единственное, в чем он превосходит силы короны. То есть, отец, вы хотите, чтобы мы сидели и выжидали, пока войско и флот Станниса сами не распадутся? Задал вопрос старший из ее братьев. Нет, Джимми, после твоей свадьбы с леди Кейтлин ты поведешь наши войска в штормовые земли, отдал приказ глава рода, и либо примешь у местных лордов присягу с заложниками, либо возьмешь штурмом их замки и сожжешь их земли. Мы не будем сидеть и ждать, пока Станнис помрет от старости. Только силой можно сокрушить это сопротивление, и мы должны показать силу всей державе». Ее близнец довольно кивнул, а вот Серсиани без труда сдержала недовольство. «Конечно, вот и вся мужская суть. Так и рвутся они в бои, в сражения, лить чужую кровь. И почему отец, бесспорно величайший из мужей, настолько слеп, что хочет этому человеку доверить утес? Она бы справилась с этой ношей куда как лучше. В основном, Джимми, ты поведешь силы из простора. Новым подданным короля Джоффри еще предстоит доказать свою верность делами. Я постараюсь приложить их к пользе, отец. Пускай розочки и остальные вновь штурмуют замки штормовых земель, как им предки еще завещали». Ее брат ухмыльнулся и сменил тему. «Вот только, если речь пошла о свадьбе, то когда же мне менять белый плащ на красный? Некогда Джейми ради нее и ради нее одной согласился вступить в королевскую гвардию. Что ты желаешь, груду камней или меня?» И его присутствие, его близость помогли Серсии выжить в браке с ненавистным мужем. Но теперь все поменялось, и именно она открыла своему любимому дураку на это глаза. Ему не нужно было более прятаться, скрываться и терпеть глупые правила братства, в котором он так и не стал своим. Его ждала куда большая судьба, и глупо было бы ее не ловить за хвост. Обо всем этом и о многом другом они успели поговорить за день до прибытия отцовских знамен, и, благодаря ей, Джейми согласился с приказом отца оставить гвардию позади. Ведь когда враги будут окончательно раздавлены, им с Джейми не придется скрывать свою страсть. Да, отец явно будет против, но ведь и великий лорд Тейвин не вечен. И, конечно же, через Джейми она получит власть над Западом, оставаясь королевой всего Вестероса. Если за такое благо придется терпеть существование рыжей дурехи, то Серсия готова с этим мириться. В конце концов, женщины ее возраста много от чего могут помереть, если дело до этого дойдет. Но, наверняка, ничего подобного не случится. «Завтра у меня встреча с Верховным Септоном», — без труда ответил Тейвин. «Но, предварительно, он свое согласие уже дал. И что мы скажем державе? Что я, как и сир Баристан, белого плаща недостоин? Не говори глупостей, Джимми», — отмахнулся от сына и будущего наследника, словно от надоедливой мухи. «Пастырь верных объявит всему миру, что твои клятвы недействительны, ибо были принесены под принуждением. Эйрис был безумным и мог казнить тебя за ослушание. Верховный Септон объявит тебя свободным от клятвы гвардейца, и это недорого нам обойдется. Почему мы вообще ему платим?» Не удержалась Серсия. «Джимми спас этого Борова от черни, готовый его порвать и съесть на обед. Он нам и так обязан. Люди не любят, когда им напоминают о долгах», — прервал ее речь отец, — «о железной руке лучше не забывать о шелковой перчатке. Септон помнит об оказанной ему услуге, но и ему предстоит совершить нечто небывалое. Так что лучше помочь ему сделать правильный выбор». Королева умолкла, недовольная подобным решением. «Денег много не бывает, нечего их тратить на жердяев в сияющих коронах. Септоны должны служить им уже потому, что Станнис свою септу сжег и пустил к себе восточную жрицу. Чего этим толстякам в рясах не хватает? Отец с ними слишком щедр. От нее бы они монет за простые речи не увидели. И хорошие отношения с Верой еще ни одному королю, Серсия, не помешали. Вспомни Мигора, и сколько ему бед фанатики принесли». Серсия не без тихого удовольствия подметила, что при этих словах дядюшка словно вжал голову в плечи. «Вспомни Дейрона Доброго. Сколько бы рыцарей еще перешло под знамена демона-претендента, не будь у государя поддержки Веры. Джоффри не помешало бы поучиться у предшественников. Мой сын превзойдет их всех», — заверила его королева. «Это у него потомки еще будут учиться, отец. Я надеюсь», — с ударением на это слово произнес родитель, — «потому что то, что я увидел, меня разочаровало». «О чем вы, отец?» — только и смогла выдавить из себя удивленная женщина. «Цирковое представление с казнью лорда Старка», — подал голос карлик, — «показная грубость и открытая жестокость, столь же открытое пренебрежение подданными». «Тебя я не спрашивала», — огрызнулась Серсия, и не скрывая своего раздражения. «Джоффри станет лучшим королем этой державы в ее истории. Тирион прав, Серсия». Своими словами отец будто вогнал меч в ее сердце. «В воспитании короля ты допустила столько ошибок, что бороться с ними мы будем еще долго. Впрочем, у меня уже есть идеи, как их исправить. Из завтрашнего дня Джоффри начнет путь к изменениям, хочет он того или нет». Королева застыла, словно пораженная громом. Много обвинений и обидных слов ей пришлось выслушать за жизнь, но это было нечто совершенно невообразимое. Отец решился попрекать ее, королеву, тем, что она, дескать, ошибалась в воспитании Джоффа. Ее Джоффа, ее дорогого первенца. Наверняка Тирион постарался. «Что вы еще придумали, отец? С завтрашнего дня», — повторился лорд Запада, — «король начнет упражняться с мечом и доспехами. Будучи сыном своего отца, он обязан стать выдающимся воином. Затем у него будут занятия по истории и управлению казной, со мной самим. Пицелю я это не доверю, его легко запугать, а необразованность короля, право, устрашает. Ни он, ни принц Таммин, ни принцесса Мирцелла не должны оставаться в болоте. А затем, Джоффри отправится вместе с Джейми в штормовые земли. Настоящий король должен знать, что такое война, знать, какого вести за собой своих подданных. Сердце женщины было готово выпрыгнуть из груди. Ее сына на войну, и почему родитель с таким ударением произнес, сыном своего отца, что ему напел карлик. Неужели он тоже читал этот гадкий пасквиль от Станниса? Да нет, отец не может знать, не может узнать, не должен узнать, но мы должны держаться за нашего короля, до конца, улыбнулся Джимми, каким бы он ни был, не так ли, отец, и если он не изменится, довершил Тайвин, то конец может наступить быстрее, чем мы того желаем, измениться в его собственных интересах, только и всего, и, к сожалению, Серсия, воспитательница из тебя никакая. Серсия была готова ринуться в бой. Кто это напел отцу? Карлик наверняка. Это он и он. Только от него он и мог наслушаться подобных сплетней, подобной клеветы. Ее Джоффа он изобразил таким глупцом, будто он в самом деле от семени издохшего Роберта. Но она знала, что все это – подлая клевета. Мальчик умен, достаточно для короля образован, прекрасен собой. Что им еще надо? Вот только возмутиться ей не дали. Есть кое-что еще, Тайвин. Встрял в отцовские речи Киван. Ему то свою мысль продолжить дали. У Черноводной я встречался с человеком Марбранда. Наш Кастелян Риверена, сир Аддам, просит помощи. Речные земли все никак не покорятся. И, если помощь не оказать в ближайшее время, все может пойти прахом. До них, помнится, тоже долетал ворон из Риверена. Сир Аддам просил у малого совета подкреплений, уверяя, что без помощи не справится. Глупый, надменный рыцарь. В те дни Серсия каждое утро, каждую ночь вглядывалась в волны Черноводной, опасаясь увидеть на них корабли проклятого Станниса. О какой помощи Риверену могла идти речь, когда враги угрожали самой столице, угрожали ее детям, ей самой, железному трону. Она убедила в этом Джоффри, и тот на глазах всего двора в просьбе отказал. Нужно ведь было правильно расставлять приоритеты. Защита королевской гавани явно важнее всего остального. Дядя Киван, небось, просто поддался приступу слабости. Еще бы, его старший сын, человек, избавивший ее от ненаглядного муженька, подался в религиозные фанатики и сгинул без следа, да так, что его до сих пор не могут найти. Сам он оказался низведен до роли гонца, что доставило из утеса в королевскую гавань плененную волчицу. Да и вообще мужчины его лет и вида склонны к бабьим слабостям. Вот и сопереживает Марбранду, которому просто нужно было бы постараться. Что там происходит? Поинтересовался глава рода. У тебя оттуда самые последние сведения из надежных. Говори, Киван. Мне сказали, что у них под ногами словно земля пылает. Ни дня без происшествий, редкий день обходится без убитых. Черная рыба продыху не дает. Крестьяне так и норовят продать отраву, патрули пропадают в лесах, чтобы на следующий вечер очутиться повешенными на деревьях. Сир Аддам потерял 300 человек, еще 500 ранены и изувечены. Ему пришлось отступить к ключевым замкам, дабы удержать хотя бы их. А что речные лорды? Немногие, говорят, искренне приняли свою присягу. Никто не смеет объявить о мятеже, о поддержке сира Бриндина напрямую, но и не торопится действовать против него, а нет. Слышен даже шепот, согласно которому многие лорды открыли для этого братства свои кладовые и арсеналы. Как иначе им удавалось бы убивать рыцарей, не деревянными же палками? Каковы успехи Марбранда? Порой они ловят целые банды, вешают и казнят их. Говорили, что расправились с несколькими сотнями бандитов. Но лагеря эти разбойники прячут умело, они бьют из ночи и уходят в нее, пользуясь местностью как союзницей. Приходится вести одновременно десяток битв, и с этим очень непросто управиться. Сир Аддам должен был управиться со своим поручением, жестко ответил Тайвин. Неужели я ошибся, когда доверил ему должность Кастеляна? Киван, однако, не собирался сдаваться. Он словно поклялся защищать отсутствующего здесь неумеху. Меня заверили, что он делал все, что только мог. И, брат, он ведь справился. Открытого восстания в речных землях нет, никто не посмел поднять флаг с серебряной форелью. Риверон, Каменная Ограда, Вранодрев, Близнецы, Девичий пруд и другие крупные замки по-прежнему под нашим контролем. Вот только ему с каждой луной все тяжелее. И теперь, когда простор стал с нами, Адам надеется получить помощь, и он ее получит, заверил младшего брата Тейвин. Я отправлю к нему на помощь Клигана с 10 000 мечей. Он будет подчиняться Марбранду и преследовать любую измену в речных землях, так, как он умеет. Хороший способ удалить Клигана из столицы на время свадебных торжеств, вновь заговорил мерзкий урод, и не портить его лицом настроение семье невесты. Да, Тирион, ты правильно понял, кивнул глава семьи. Тебе, кстати, тоже найдется дельце. Какое же, отец? Новый указ короля Джоффри. Измена принесенной присяги карается казнью предателя и его ближайших родственников с конфискацией всего имущества. За соблюдением указа наблюдают королевские слуги и люди, облеченные его доверием. Отец пообещал лордам при дворе пересмотреть их с Джейми решение о женах, сестрах и дочерях предателей. Говорил, что находит подобное решение излишне жестким, поспешным, плохо продуманным, заверял, что оно нуждается в пересмотре и уточнении, а теперь придумал новый указ, еще пуще прежнего. И, конечно, ни Джофф, ни Пицель не объявляли об отмене отданного прежде распоряжения. Все же старый лев умеет держать овечье стадо в железных рукавицах, и пускай речные лорды седьмижды думают, за какое дело им постоять. Да, на моей памяти уже было одно подобное братство. Задавим и это. Сир Григор умеет внушать страх, и страхом мы закрепимся на трезубце. Серсия хорошо поняла отцовский умысел. Сир Григор приведет 1000 ратников, сожжет пару-тройку замков, и все остальные падут к ногам победителей. Можно будет раздать освободившиеся земли тем слугам, что заслуживают поощрения. Тому же Клигану, ему давно пора было стать лордом за его многочисленные заслуги, а в речных землях скоро немало тронов опустеет. Ей тоже было бы неплохо обзавестись своим цепным псом, наподобие Клигана. Ее брат и любовник великий рыцарь, но порой он становится невыносимым чистоплюем, который боится грязной работы как огня. Джимми даже ради нее отказался разыскивать и убивать бастардов Роберта в столице, она за это его на неделю от ложа отлучила. Однако одним страхом мы не обойдемся. Тейвин пристально посмотрел на Джимми, и улыбка того стала скромнее и тише. Я не просто так иду на резкий шаг, Джимми. Леди Кейтлин должна понести, и чем раньше, тем лучше. Только ваши сыновья смогут пустить корни в землях у трезубца и добиться нашей цели. Присоединить речные земли к западу, создав новое королевство. Львиное королевство от закатного моря до узкого. Ну, понимая отцовский взгляд, ее близнец решил не поясничать. Внешне она не дурна, но сможет ли она понести, ей лет-то немало, отец. Ее младший сын родился не так давно, вступил в разговор дядя Киван, и мистер Герант с утеса заверил меня, что у нее все хорошо со здоровьем, она пригодна к деторождению, чего нельзя сказать о моей суженой, встрял Тирион. Санса еще совсем девочка, лунная кровь у нее уже была, презрительно бросила Серсия, довольная возможностью уязвить карлика, и ты вполне можешь осеменить ее, или тебя заводят только шлюхи, хватит ваших детских пререканий, резко бросил Тейвин, после чего все умолкли. Неловкое молчание попытался нарушить брат главы семьи. Возможно, Джимми, ты захочешь свести леди Кейтлин и леди Сансу, предложил Киван, они не виделись уже долго, страдали и скучали. Сделай хотя бы первый шаг навстречу своей невесте. Любви у вас не будет, но и ненависть с ее стороны может утихнуть, если ты проявишь должное старание и почтение к ней. Уже не терпится увидеть воссоединение моей невесты с моей будущей падчерицей, саркастично фыркнул Джимми. Должно быть, сцена будет весьма трогательной, но есть и еще одна свадьба, которую мы сыграем вскоре. Все внимание собравшихся устремилось на лорда Тейвина. Серсия, ты выйдешь замуж за Уиллоса Тирелла, наследника Хайгардена. Тиреллы уже дали свое согласие. Через тебя потомки Ланнистеров завладеют Хайгарденом и окончательно привяжут простор к короне. Короне Ланнистеров. Терпение королевы окончательно лопнуло. Это ей-то приказывают выйти замуж, снова. Столько лет назад она послушалась отца, согласилась выйти за Роберта Баратиона. А ведь он тогда казался пределом девичьих мечтаний. Крепкий, высокий, молодой, со златой короной на голове. Теперь же родитель даже не скрывал, какую уродливую свинью собирается ей вручить. Старый увечный девственник, ничего не способный и не знающий. А она только-только вздохнула свободной, полной грудью. И снова отец собирается лишить ее воли. Ни в коем случае. Это невозможно. Серсе, подумай хорошенько. Снова попытался выступить переговорщиком дядя. Ты еще молода. Ты по-прежнему красива. Ты, королева. Не надо еще хоронить себя. Хоронить себя. Это ее хотят похоронить очередным седьмижды проклятым браком. Отец решил отдать ее увечному калеке. Какому-то слабаку, не способному даже держаться в седле. Небось и член у него такой же мертвый и холодный. И минуты не продержится, а потом спать ляжет, калека несчастный. Седьмое пекло. Отец будто нарочно подсовывает им самых отвратительных супругов. Рыжую форелину ханжу ее брату, увечного урода ей самой. Никогда и ни за что. Я, королева семи королевств, а не корова, которую можно продать любому покупателю. Женщина старалась говорить подобно отцу, подражая его интонациям. Я отказываюсь от этого брака. Королева-мать, если быть точным, поправил ее уродец, будто кому-то было до этого дело. Ни король, ни королева, ни десница не существуют вне долга. Отец возражал непримиримо, так, словно он уже все решил. Не мог же он так, ты будешь исполнять свой долг, как исполняют его твои братья. Я не собираюсь быть женой этого напыщенного Розана. И не надо мне напоминать про долг, отец, я о нем и так помню. Я сделала для этой семьи ничуть не меньше, а то и больше остальных. А да, денно и ночно трудилась. Сейчас женщина была в таком гневе, что даже на слова Тириона она не обратила внимания. «Не хочешь у Илласа Тирелла?» — спросил Тейвин, чьи зеленые глаза и намека на сострадание не выражали. «Что ж, ты можешь послужить нашему дому иначе. Думаю, ради чести стать первым из своего дома в королевской родословной и соответствующего приданого Бейлон Грейджой согласится отставить корону своих скал. Если же у тебя есть другие идеи, я готов их рассмотреть». Карлик прыснул, а сама женщина попросту кипела изнутри от ненависти, злобы и обиды. Совершенно не такого будущего она хотела. Совсем не ради этого она убедила Джейми оставить белый плащ. Пусть отец подавится своим дорогим розанчиком. «Все мы идем на жертвы, сестрица», — сказал Джейми. «Ты будешь спать с увечным, а я должен буду осеменить рыбеху. И все ради блага нашей семьи, конечно же, это не смешно, а я и не смеюсь, Серсе». Ее близнец произнес без какого-либо стоящего сочувствия. «Довольно». Своими властным окриком и злобным взором лорд Тейвин заставил всех замолчать. «Наш союз с Тиреллами сейчас держится на тонких обещаниях», — заговорил Тейвин, — «его необходимо укрепить. Брак короля и их девицы, брак королевы матери и их наследника навсегда пристегнут Хайгарден к нам. Запад, речные земли, просторы королевские земли — это сила, с которой наш дом будет непобедим. Я отдам приказ Клигану, и под рукой Риверона возникнут новые дома, обязанные нам и верные нам. Подобная сила заставит Дорны долину вернуться к нам, и, наконец, мы покончим с островитянами. А севером, Тирион, будешь править ты. Мы объединим семь королевств, да так, как не снилось и самому Эйгону Завоевателю. Время Баратионов кончилось, так и не успев начаться. Пришел наш час. Женщина твердо решила игнорировать все происходящее, не обращать никакого внимания на пререкания мужчин, на пошлые шутки карлика, на бессилие дяди Кивана, на надменную улыбку Джимми, наконец, на ледяное отцовское безразличие. Ко всем демонам седьмого пекла их разом. «В этом пудинге, отец, есть огромный таракан», — заговорил Тирион, для храбрости глотнувший вина. «Звать его Визирис Таргариен, и, судя по всему, у него в самом деле есть драконы. Огромная армия и одно из самых могущественных государств к востоку от Узкого моря под рукой. Сейчас он еще не нападает, но уже ведет войну у нашего порога. Но это сейчас, а что будет через несколько лет? Драконы, мы байки с другого конца света уже на семейном совете обсуждаем», — возразил ему Джимми. «Не спорю, это весело. Но едва ли этим рассказом место здесь и сейчас. Варис убеждал меня, что не байки. Каждый корабль, что прорвался в наш порт с востока, повторяет этот рассказ, и он толком не меняется», — настоял на своем Тирион. «Мы не можем просто закрыть глаза и понадеяться на лучшие. Был король, думавший, что ему драконы ничего не сделают, его Харином Черным звали. Помнишь, что с ним случилось? Вот только маловат красный замок для Харринхолла», — хохотнул Джимми. «Нет, Джимми, тут твой брат прав». После этих слов Тейвина все умолкло. «Драконы у него есть, и об этом нам нельзя забывать. Даже если так, эти молодые драконы слабы, уязвимы. Принц Стронг и многие другие Таргариены это узнали на своих шкурах. Сделанной скукой в голосе произнес ее любовник. Нам нужно несколько сотен арбалетчиков, только и всего. И это если они доживут до прибытия на наши берега, они в очередной раз вымрут от вырождения. Нет, не все. Глава дома обвел всех собравшихся глазами и продолжил свою мысль. Да, черепа последних драконов напоминали пёси. Но вот черепа первых. Тейвин покачал головой. Никакой арбалет, ни одна баллиста не поможет. Мы должны подойти к этой проблеме ответственно. Необходимо добраться до Таргариенов до того, как их драконы вырастут и обретут силу. Сейчас, пока Стан не сжив и государство не приведено к покорности окончательно, у нас скованы руки. К счастью, скованы они и у Визириса. Но если мы ничего не предпримем, то война против драконов станет для нас катастрофой. Отец, я готова исполнить свой долг перед нашей семьей, избавить нас от этой страшной войны, заговорила Серсия сделанной сладостью в голосе, и еще раз выйти замуж. Предложи мою руку Визирису Таргариену и приведи драконов в нашу семью. Тогда-то наша династия действительно будет вечной. Тирион рассмеялся во весь голос, и его поддержал Джимми. Им, похоже, ее маленькая месть понравилась. В этот миг королева даже карлика ненавидела с меньшей, чем обычно, страстью. Вот только что дядя Киван, что родитель хранили гнетущее молчание. Из-за них гогот смолк быстро, давая этой вину вынести свой приговор. Если ты считаешь, что такое поведение достойно женщины из дома Ланнистеров, от голоса отца веяло ледяным, жестоким холодом, и, тем более, королевы, то я разочарован. Но это объясняет, почему Джоффри вырос именно таким, каким вырос. Ей многое хотелось сказать лорду Тейвину. Она королева, и он не имеет права ее оскорблять. Она взрослая, вдовая женщина, и он не имеет права ей приказывать. Она гордая львица с утеса, и он не имеет права ее затыкать. Извините, отец, но из ее губ вырвались только эти слова. Она так и не смогла понять, приняты ли были ее извинения. Отец, как и всегда, продолжил свою собственную мысль, не удостоив ее даже кивка головой. «Сейчас мы разойдемся», — решил подводить черту Десница, мнящий себя государем. «У нас у всех еще немало дел до конца этого дня. Киван, ты должен убедиться, что Тиреллы расположились с удобствами». «Хорошо, Тейвин. Джимми, тебе пора встретиться со своей невестой. Постарайся объяснить ей, что от нее ожидается, и как ей должно себя вести. На свадьбе не должно быть никаких происшествий, никаких глупостей. Говори с ней как тебе угодно, но постарайся воздержаться от рукоприкладства. Леди Кейтлин, нам нужна здоровая и полная сил, чтобы она смогла выносить твоих детей. Тирион, тебя тоже ожидают. Но к леди Санси ты пойдешь лишь после того, как составишь указ. Будет сделано. Что делать мне? Спросила Серсия. Ты займешься делом не менее полезным. Подумаешь о своих манерах, и хорошенько подумаешь. С этими словами старый лев поднялся из-за стола, давая сигналы всем остальным. И завтрашним утром ты скажешь мне, к каким выводам пришла. Королева последней вошла в покой, где шло совещание. Первой она из них вышла. Она стремительно, ничего не слыша и почти что ничего не видя впереди себя, едва ли не побежала к собственной спальне. На счастье, ни одна тупоголовая служанка, ни один негодный мальчишка, ни один зевающий стражник не попались ей на пути. Серсия вихрем ворвалась внутрь и со всей силы захлопнула массивную деревянную дверь. Тут она искала уединения, но нашла только рой болезненных, тягостных вопросов. Ими королева и изводила себя, лежа на кровати и пытаясь прийти в себя после семейного собрания. Каких богов она должна проклинать за такую судьбу? Вновь замуж, за уродливого, девственного калеку. Вновь исполнять чужую, отцовскую волю. Вновь отказывать себе в своих законных правах, удовольствиях и наслаждениях. Вновь терпеть какого-то проходимца в своей постели ради блага семьи, когда ее дураки-братья это самое благо семьи успешно спускают в нужник. И все ради чего? Очередной отцовской мечты, и братья хороши. Уродец не в счет, он всегда был таким. Но Джимми, но ее Джимми, уж этот гаденыш мог бы сказать что-нибудь в ее защиту, мог бы прийти. А если он придет сейчас, если он стучится? Нет, ничего нет. Он пошел к своей новенькой рыжей шлюхе, к поношенной рыбе. Что же ей делать, что делать? Убиться. Здесь, сейчас. Порезаться. Нет, нельзя. Взять нож и пойти к отцу. Показать, над чем она размышляла. Нет, ее дети нуждаются в этом старике. Он еще должен им послужить, она не может их лишить этого преимущества. Седьмое пекло, так ведь и ее детям теперь угрожают. Джоф, что же ее отец с ним сделает, что он сотворит с ее сыном? Так еще и ведут к нему в постель сучку Терелов, эту маленькую, противную розочку, которая станет молодой королевой. Что если? Стоны плачущей, бьющейся в истерике женщины менее всего походили на рычание львицы. Акт 2, глава 23, о жизни и смерти. Визирис Таргариен, принц Триарх вошел в свою палатку и остановился за ее порогом. Там, по ту сторону полога, остался военный лагерь, живущий своей бурной и в чем-то безумной жизнью с ее криками, проклятиями и командами. Там же остался и богатый город, за которым его воинство явилось, и который не собирался сдаваться просто так. Тирош изначально создавался как город-крепость. Здесь некогда были размещены западные легионы Фригальда, здесь по воле валерийских архонтов обитали драконовластные военачальники. Отсюда шла торговля с варварскими закатными королевствами, и отсюда же Валерия держала в узде свои владения на берегу Узкого моря. И, разумеется, настолько значимая точка была превращена в цитадель. Прошедшие срока Валерии века в какой-то степени ослабили твердыню, но к полной деградации укреплений, в отличие от Лисса, не привели. Здешние жители и их правители отличались весьма суровым, жестким нравом и чаще остальных ввязывались в войны и конфликты. Посему здешние стены находились в практически безупречном состоянии, а гарнизон состоял из достойных воинов. Осада будет непростой, и в этом Таргариен не сомневался. Тем не менее, новое воинство Визириса прошло успешное боевое крещение именно против тирашийцев. Разместив гарнизоны в крепостях на границах со спорными землями, Триарх вернулся в Лисс и погрузился в кровавую, жестокую кампанию на ступенях. Для Диархии его появление на островах не стало неожиданностью. Головорезы на службе магистров понимали, что Визирис не станет повторять прежние ошибки и не отправится во второй поход на мир. Потому они ждали его на ступенях, собирая там людей и возводя, по мере возможностей, укрепления. Однако неприятным сюрпризом для шлюх оказалась эффективность легионов, вопреки многим детским недостаткам. Слаженность легионеров, налаженная с огромным трудом снабжение и вбитая в подкорку вчерашним батракам дисциплина, разительно отличали армию Валантиса от того лоскутного одеяла, что из себя представляло войско Тироша. Наемники, пираты и корсары никогда не отличались стойкостью да отвагой. Тирошийские ополченцы вооружались кто во что гораздо и не были способны продолжительное время биться лицом к лицу с врагом. Все чаще столкновения заканчивались в пользу валантийцев, и, после непростого захвата Серой Петли, высадка у стен Тироша стала вопросом времени. На острове, на котором раскинулась одна из трех шлюх, валантийцы высадились еще неделю назад, но лишь позавчера состоялось первое крупное сражение возрожденных легионов. Архонт Тираши решил не отсиживаться за могучими стенами и выбить Визириса со своей земли. Учитывая понесенные валантийцами после изнурительного прорыва через ступени потери, у врагов были шансы на успех. Но военная удача не улыбнулась владыке Тираша. Легионеры Валантиса успели возвести укрепления, и яростные наскоки тирашийцев не добились цели, не позволили ворваться в лагерь, пробиться к кораблям и сжечь их. Спустя 5 бесплодных атак валантийцы перехватили инициативу, и доблестная контратака черных рыцарей решила исход сражения в их пользу. Гарнизон Тираша, вернее, его останки, поспешно отступил обратно в город. Очередная битва завершилась очередной победой. Вот только победа эта оказалась половинчатой. Предыдущие успехи стоили валантийцам недешево. Солдаты гибли в сражениях, мелких стычках и схватках за голые камни. Часть войска неизбежно распылилась по захваченной части архипелага. Необходимость контролировать занятые территории никто не отменял. В итоге из 30 тысяч мечей, собранных Визирисом для кампании против Тираша, до самого Тираша добралась лишь половина от этого числа. Да, те, что остались в строю, были закаленными в боях ветеранами, многие из которых прошли через огонь до тракийского нашествия и брали Лисс, но если он завтра поведет их на штурм города, то даже в случае победы он останется без войска. Тогда придется набирать очередную армию зеленых новобранцев по землям Валантиса, отбирая мужей и отцов у родных и испытывая терпение народа первой дочери, которое было отнюдь не безграничным. Столь сомнительного развития событий Визирис старался избежать, потому ничего не оставалось, кроме как взять Тирош в осаду и постепенно сжимать ее кольцо, надеясь, что рано или поздно решимость защитников дрогнет. Флот под руководством Геймана Ганириса также бился в полную силу. Адмиралу удалось оттеснить корсаров Грейджия к западной части ступени и хорошенько прижать им хвосты. Однако догнать и добить пиратов так и не удалось. Корабли срочно потребовались в совсем другом месте. Около половины флота пришлось выделить для морской блокады Тираша, а другая половина была занята подвозом подкреплений с Большой Земли и обороной уже занятых островов. Словом, после удачного наступления его легионов вновь начиналось мутное и напряженное затишье. А учитывая, сколько уже он вложил в эту войну, каждый день этой неопределенности мог стоить ему очень дорого. Настроение триарху не добавляло и его здоровье. Уже как целую луну Визириса не хотела отпускать простуда. Холод и сырость скал среди моря сделали свое дело. Из-за своей болезни принц принял лишь минимальное участие в недавнем сражении. Борясь с жаром, Таргариен передал командование назначенным Джинтисом легионов, ограничившись лишь общими приказами. Первые и второй легионы, составлявшие костяк армии вторжения, проявили себя недурно. Новые, специфичные организационные решения были непривычны для волонтийцев, из-за чего в начале боя возникла неразбериха, повлекшая за собой ощутимые потери. Но, собравшись и перегруппировавшись, легионеры показали, что не зря едят свой хлеб. После сражения Визирис сказал много ласковых некоторым отличившимся офицерам, но в общем и целом он был доволен проделанной работой. Разительный контраст наблюдался даже по сравнению с первыми сражениями на ступенях. Дисциплина, иерархия и организация определенно способны превратить любой сброд в грозную силу. Триарх подошел к столу и одним глотком выпил целый бокал горячего вина. Тело нужно держать в тепле, и то, что внутри тела, тоже. Затем глаза Визириса опустились на карту архипелага и окрестных земель, в который раз он, словно зачарованный, рассматривает очертания этих проклятых островов. Кровавый камень, серая глыба, мутная заводь, серая петля. Очаровательные названия для прекрасных камней, покрытых птичьим дерьмом. Тут он потратил несколько месяцев, прокладывая дорогу к Тирашу пламенем и кровью. Волонтийцы заняли узкую гряду островов вдоль берега Иссоса, на которых легионеры в ускоренном порядке возводили укрепленные форты и заставы, переоборудовали местные захудалые гавани. Все это нещадно отнимало ресурсы, но зато теперь они могут держать осаду, не боясь оказаться отрезанными от подкреплений. Тем не менее, осознавая риски своего положения, Визирис попытался ускорить развязку. К правителям Тираша были отправлены послы с предложениями, на взгляд Визириса, вполне щедрыми. Магистрам предлагалось обменять свободу и независимость города на сохранение большей части собственности и личную неприкосновенность. Таргариен был готов отказаться от истребления или порабощения правящих торговцев и аристократов в обмен на их присягу, отказ от союза с Миром и Эуроном Грейджем и небольшой, по сравнению с Лиссом, взнос в волонтийскую казну. Условия соглашения были составлены так, чтобы ни один человек не заподозрил триарха в нечистой игре. Глава города вполне мог пойти на соглашение. Впрочем, отказ Архонта Визириса нисколько не удивил. Он привык в своих планах исходить из худшего. Посему его люди занялись сооружением осадных орудий. Да, стенам из черного камня, что защищают центр Тираша, они ничего не сделают. Но вот внешний город, где проживает большая часть населения, взять вполне возможно при должном терпении. В конце концов, запасы провизии у магистров не безграничны. И, к тому же, войску никогда нельзя на чужой земле простаивать без дела. Ничто так не убивает дисциплину и боевой дух, как лень и безделье. Размышляя над картой ступеней, Таргариен обратился умом к еще одной кровоточащей проблеме. Ганирису так и не удалось схватить Эурона Грейджия. Его флагман был словно зачарованный. Вечно уходил из любой западни, вечно находил способ улизнуть от основных сил Волантийского флота да ударить по уязвимым конвоям. Посылаемые за ним капитаны возвращались с пустыми руками, если возвращались вообще. Тогда-то Гейман и решил отказаться от бесплодной тактики охоты за неуловимым пиратом и начал импровизировать. Адмирал методично расчищал тайные гавани да заповедные бухты, их расположениями пленные делились охотно, желая избежать рабства и плахи. Поражение тирашийцев в серой петле вынудило Эурона увести оставшиеся корабли на кровавый камень. То был последний из крупных островов ступеней, где его корабли могли рассчитывать на убежище и ремонт. И сейчас Визирис вновь раздумывал над полученным предложением от Ганириса. Тот просил предоставить ему расквартированный в Лиссе легион для нанесения удара по кровавому камню. В этом был смысл. После падения кровавого камня, Эурону придется уходить либо в мир, либо, поджав хвост, убираться прочь со ступеней. Победа могла бы установить прочный контроль над архипелагом, а это, в свою очередь, переломило бы ход всей войны. Но перед глазами Визириса слишком явственно стоял пример похода Виемонда на мир. Четвертый легион, которому был поручен Лис, все еще проходит обучение, он лишен опытного руководства и наставничества. Мерзавец с Железных островов доказал свое злобное хитроумие сполна, его никак нельзя недооценивать. Тем более, что разгром четвертых откроет для врага Лис, тыл всей его армии. Так рисковать у него нет права. Придется велеть Гейману продолжить следовать прежнему плану, да ускорить подготовку новобранцев. Поток мыслей триарха Валантиса был прерван неожиданным вторжением его новенького оруженосца. Миловидный мальчишка валерийской внешности вошел в палатку, поклонился и произнес на стройном классическом наречии: «Эйкс Визирис, сир Баристан Силми просит вас принять его». Хигон Ордирис был единственным внуком богатого и могущественного Люцериса Ордириса, главы братства Нефритового моря, объединения валантийских купцов, что зарабатывали на торговле с самыми дальними странами. Как и полагалось подобным людям, Люцерис был из партии слонов. Он и его клиентура требовали от его сестры заключения мира в тот памятный день, и посему Визирис решил вырвать этому слону его хобот, забрав его внука и наследника к себе в качестве оруженосца. Однако это решение оказалось не бесспорным, во многом из-за самого Хигона. 14-летний парень не осмеливался возмущаться или, тем более, требовать вернуть его домой, но со своими прямыми обязанностями справлялся далеко не лучшим образом. Впрочем, не по злому умыслу. Ордирис-младший еще недавно был книголюбивым пухлишем, явно не отягощавшим себя телесными упражнениями. Нужды-то не было любимому внуку и наследнику богача заставлять себя заниматься тем, чем он не хотел заниматься. Неудивительно, что для него компания на ступенях превратилась в форменную пытку. Таскаться с оружием и доспехами господина, следить за собственным снаряжением, терпеть непогоду и морскую качку, не просто это дается после сытной и изнеженной жизни в валантийских дворцах. Были у Хигона и сильные стороны, разумеется. Почтительный, сообразительный, он изо всех сил старался походить на хорошего оруженосца, и, положа руку на сердце, не его вина, что получалось это, не очень. Некоторые люди были попросту не созданы для военного дела. В родных краях Визириса подобного мальчишку, скорее всего, поучали бы обильными тумаками. Сам же Таргариен обошелся словесными внушениями, да редкими угрозами сделать с незадачливым помощником чего похуже, благо Ордейрису хватало и самих угроз. Да, зови его. Когда вкус и приятное тепло от выпитого вина сошли на нет, Визирис снова ощутил неприятную боль в горле. И, когда позовешь, налей мне еще вина, и не забудь подогреть его. Как прикажете, Эйкс. Подумать только, сколько мальчишек в Валантисе за право прислуживать оруженосцам у победоносного триарха удавились бы. И при этом он умудрился взять на службу именно того, кто от этой чести сбежал бы куда подальше, будь у него такая возможность. Впрочем, и не из таких рыцарей делали. И Дени будет спокойнее. Один из самых богатых слонов теперь и голосу не подаст, пока его внук находится под рукой Визириса.